Вот и дунт Иван да Данила, миллион алых розг, из-за острова на стрежень, а я люблю женатого и много еще. Нынче Бенедикт чувствовал себя умным и богатым, потому и богатым, что умным. Эван, как он все придумал, ладно, и все сошлось. Мышей он увязал в увязочке, о пяти штучках каждая. Хвосты косичкой переплел, веревочку продел, и той веревочкой перепоясался. Сам идет, сам гордится. Здорово. И непривычно как-то. Обычно идешь себе, семенишь, по сторонам сторожка поглядываешь, нет ли начальства какого. Ежели в санях едут, отскочишь на обочину, шапку долой, кланяешься, нарыло улыбочку умильную, напустишь масляную, глазоньки тоже сощуришь, будто обрадовался. Выражение в глазоньках выразишь, словно бы удивляешься, как-то тебе, простому голубчику, так повезло Тамурзу встретить. Хоть и по 40 раз на дню, да хоть и по 50 на него, ерода, наткнешься, а все дивись, словно он Мурза, не Мурза, а бабушка с гостинцами. Кланяешься, конечно, смотря по чину. Если мало Мурза, голову преклонить, руку к желудку. Если большой, в пояс, волосами в снег, али в пыль, али рукой тугу отмахнуть. Ежели красные сани, не приведи Господь. Нет. Фу-фу-фу. Поедет Мурза, напылит, напачкает, можно опять шапку надевать, рукавом морду обтереть, и на здоровечко свободен. Рыло можно опять прежнее, простое, злобное. Плюнешь, обматеришь вслед оскорбление какое? Пожалуйста. А не просто ворчишь. Ишь, расселся. Хотя чего ж, и не стоять же ему в санях-то. Или длиннее. Ездят тут. Ездят и ездят, а чего ездят, и сами не знают. А это тоже просто так, к слову. Уж Мурза-то, наверное, знает, куда ему ехать. А так говорится для того, чтобы свою досаду подольше потешить. Когда ворчишь сквозь зубы, да бормочешь, да набычишься, да еще пасть на сторону свернешь. Злость, она хорошо так, тепло внутри пощипывает.